Штаты тут тоже ни при чем, так как городские общины ведут себя, как им заблагорассудится. И города не имеют к этому отношения, потому что там хозяйничают избиратели, иностранцы, либо тесный кружок патриотов, коренных жителей. И опять же, дело не в горожанах, потому что руководит и помыкает ими деспотическое общественное мнение, которое навязывается им же, их газетами, проповедниками и самим местным обществом. Некто сказал, что если в этом огромном обществе повелителей что-нибудь пойдет не так, то есть случится раскол, возмущение или банкротство, каждый гражданин в отдельности сохранит верность идее единого повелителя народной массы. Это пережиток гражданской войны, когда, как вы помните, вооруженное большинство убивало и калечило людей в отдельности и напоминает благоговение дикаря перед незаряженным ружьем, которое висит на стене. Однако мужчины и женщины Америки являют нам пример патриотизма. Они верят в будущее, честь и славу своей страны и не стесняются заявлять об этом. Гордая, страстная убежденность исходит как от сильных, так и от слабых, и за это я снимаю перед ними шляпу. В понимании обывателя государства в Англии это нечто абстрактное, которое служит для обеспечения населения полицией и пожарными командами. Кокни даже не понимает значения слова «государство». Преуспевающие джентльмены знают, что такое законность и армия, которая разыгрывает для их развлечения спектакли в парках. Однако эти люди рассмеются вам прямо в лицо, если им намекнуть, что существует такое понятие, как чувство долга перед страной. Но возьмите любого американца второго поколения, кого угодно, в ранге кэбмена, носильщика, особенно американца от Сахи, и тот в 5 минут растолкует вам, что значит для него республика. Он может презирать закон, который его не устраивает, способен обвести вас вокруг пальца при заключении сделки, аплодировать остроте, венчающей свершение обмана. Однако стоит посмотреть на него, когда он встает и заводит «О ты, страна моя, земля свободная, тебя пою!» Мне приходилось слышать, как несколько тысяч американцев предаются этому занятию, и я уважаю их. Что касается нашего национального гимна, то слишком крупный «Ромео» действует на тесном балконе. У американцев сплошной балкон. Кстати сказать, пора бы родиться поэту, который подарит англичанам их песню, песню об их стране, которая занимает чуть ли не полмира, и уж тем более придется сочинить величайшую песнь, сагу об англосаксах всего мира, «Паэн», в котором ужасающий мерный ритм боевого гимна республики, если вы не знакомы с ним, вам тут же его напоют, и «Британии чужды преграды», звуки волынок в британских гренадерах и совершенство квикстепа, маршируя по Джорджии, сочетаются с завываниями марша мертвых. Потому что даже мы, коснись каждого из нас в отдельности, мы, что поделили землю между собой так, как это не удавалось богам, тоже смертны. Кто-нибудь желает попробовать? Вот с какими бессвязными мыслями я окунулся в мирную атмосферу городка Масквиш на реке Мононгахила. Суета и грохот Чикаго принадлежали иному миру. Вообразите раскинувшийся под самым, что ни на есть, безмятежным голубым небом холмистый английский ландшафт, где с интервалами в 3 мили расположились деревеньки или небольшие, но агрессивные городки, которые почти не обнаруживают себя, потому что их милостиво укрывают деревья и складки холмов. На пастбищах золотые шары сверкали среди зелени коровика, и коровы пробирались домой по тропинкам, петлявшим между кустами куманики. Лето заполонило сады, и яблоки, о каких мы можем только мечтать, когда вкушаем их волокнистую имитацию из Кашмира, уже созрели, до чего приятно нежиться, лежа с полузакрытыми глазами в гамаке и слушать, как падают на землю плоды, звенят колокольчики на шеях у коров, когда те величаво плывут по главной улице. Казалось, что каждый обитатель этого мирного местечка имел все, что только душе угодно. Удобный дом с верандой, крохотной или просторной, где можно провести хоть целый день.